Стрептоцит. Зойка вернулась на дачу к середине августа. Олимпиада отгремела, Мишка на всех телевизорах страны улетел в небо, народ оделся в футболки с 5 олимпийскими кольцами. Перельман привезла мешок сувениров. От значков до бутылочных открывашек с праздничной символикой. Она была свежей, взволнованной, неугомонной. Впервые познакомившись с Элей, не отходила от нее ни на минуту. «А давайте устроим пикник на берегу Волги», — сыпала Зойка идеями. «Устроим! Значит, Улька все приготовит, напечет беляшей, выжмет сок, соберет палатку, возьмет сменную одежду детям, оставит обед и ужин Лей, и все счастливые отправятся на речку», — съязвила обалдевшая от суеты Ульяна. «Ни в коем случае», — заявила Зойка, — «мы все сделаем сами». В итоге Зойкина с Элей возня не привела ни к чему. Ульку, решившую один день полежать в гамаке, завалили вопросами. «А где лежит фарш? А почему он еще не накручен? А как готовить тесто? А где детские надувные круги? А как заштопать палатку? А что сварит Лей на обед? А почему бабка сопротивляется? Уля, да помоги уже!» Улька мысленно, послав все к черту, встала к плите. На следующий день с провизией, тюками компания собралась перед калиткой. Палатку, котелки и продукты Петюня обещал подвезти на машине, но сам развлекаться не смог, сославшись на важные дела. Наум Перельман тоже не поехал, набрав кучу обувных заказов перед началом новой недели. К Козявкину прибыли важные клиенты за медом, и он возился на своей пасеке. Лея, чураясь дневного солнца и суматохи, также осталась дома. Остальные, взвалив на себя рюкзаки, потащились к Волге вниз по склону, вдоль дачных просек, мимо кособоких домиков, мимо старых колодцев, мимо чужих дворов с лающими собаками и ленивыми котами на заборах. Перед тем, как отправиться в путь, Улька долго рассказывала Лее, где что лежит и как включить электроплитку, дабы разогреть еду. Лея, обиженно поджавшая губы, слушала невнимательно. «Развлекайтесь», — уязвленно сказала она. «Какое вам дело до старой Леи? Будет ли она голодать или вовсе умрет?» Но, тем не менее, как только компания покинула дом, открыла холодильник, достала запеченное мясо, полила томатным соусом и тут же с аппетитом его умяла. Потом, походив по дорожке взад-вперед, отправилась к Науму посмотреть, как тот работает, и развлечь себя разговорами. Наум, сгорбившись над изящной замшевой туфелькой, пришивал подошву. Втыкал тонкое шило крючок с внешней стороны, на ощупь ловил подготовленную другой рукой петлю прочного рыболовного шнура и вытягивал его наружу. «Почему ты не шьешь на машинке, Наум? Зачем каждый стежок делаешь руками?» «Машинка забирает часть моей любви, Лея», — не отрываясь от дела, отвечал Перельман. «А пальцами я передаю свое чувство замше, и она, в свою очередь, ножки той дамы, которая будет эти туфли носить». «Ты знаешь эту даму? У тебя с ней адюльтер? А как же Зоя?» Лея делала драму из всего, что ее окружало. «Я знаю эту даму. У меня нет с ней адюльтера, но она тоже хочет носить красивые туфли». «Ты просто морочишь мне голову», — заключила Лея и от скуки вновь вернулась к холодильнику. На полке стояла большая бадья борща. Улька говорила, что специально отлила первое в маленькую кастрюльку, чтобы легче было разогреть. Но Лея этого не помнила. Она ухватилась за две ручки, прижала эмалированную посудину к себе и потащила к электроплитке. Пользоваться плиткой Лея тоже не умела. Улька предупреждала, что сначала нужно включить вилку в розетку, а затем повернуть правую ручку, потому что борщ разогревается на большой правой конфорке. Но Лея не помнила и этого. Она выкрутила до отказа левый регулятор, поняла, что ничего не греется, включила плитку в сеть и вернулась на диван. Поиграв с кошкой, упавшей яблоневой веткой, Лея почувствовала, что голодна, и вернулась к борщу в полной решимости разобраться с механизмом. Приподняла крышку кастрюли, увидела замерзшие островки белого жира на свекольно-красной поверхности и втянула носом воздух. Запах Улькиного борща окрылял. Лея давно признала себе, что вкуснее невестки никто в семье не готовит, что она вобрала в свою стряпню лучшие традиции кухонь обеих ветвей Гинзбургов, что после ее пищи успокаивается желудок и не бурлят кишки. Но все равно при любом случае щипала Ульку едкими фразочками. «А зачем столько соли? Я что, огурец, чтобы меня засаливать? А почему так густо? Мой желудок не стальной, чтобы переварить жидкий асфальт. Где сметана? В этом доме что, уже и сметаны не найдешь? Зачем столько сметаны? Я же не блин, чтобы в ней валяться». В данный момент высказать свою фи было некому. Лея подвигала кастрюлю взад-вперед. Подергала за шнур плотно сидящую в розетке вилку, оперлась на левую улиткообразную конфорку и своим одернула обожженную руку красной. Повторяя спиральную форму горелки, полоса жирной гусеницы вспухла на краю ладони. Лея чертыхнулась, затрясла кистью и побежала к аптечке в дальней комнате. Сейф был закрыт, ключ торчал в замке, но Лея почему-то в агонии начала тыкать на кодовые кнопки и тянуть вверх-вниз за кольцо, хотя на пластыре, наискосок перекрывающем шифр, красовалась надпись синей ручкой «Не трогать!». В замке что-то хрустнуло и затрещало. Лея в болевой истерике стала крутить ключ, но тот уже не работал. Плюнув в буквальном смысле на дверь сейфа, она выскочила на веранду и, что есть мочи, заверещала: «Помогите! Умираю! Убили! Спасите! О горе! Весь мир!» Первый крик услышал Наум, бросив туфлю и кинувшись на подмогу. Увидев красную руку, он начал дуть на нее горячим воздухом, отчего Лея возопила еще громче. «Бегите, помогите, достаньте из аптечки стрептоцит!» Наум вмиг, оправившись от шока, увидев, что Лее ничего не угрожает, отвел ее к раковине, включил холодную воду, другой на даче не было, и сунул ее ладонь под мощную струю. Боль притихла. Лея пришла в себя и скомандовала: «Принеси мне стрептоцит из нашей аптечки!» Наум подергал дверь аптечки, поелозил в замочной скважине ключом, потыкал кнопки, заклеенные пластырем, но безуспешно. Затем метнулся в свой дом и принес обувную коробку с бинтами, перекисью водорода, зеленкой, йодом и прочими лекарствами. «Стрептоцит есть?» — спросила Лея. «Нет». «Зачем ты это притащил?» «Достань стрептоцит!» «Давайте намажем подсолнечным маслом и наложим чистый бинт», — суетился Наум, рассматривая руку Леи. «У вас даже нет пузырьков, только верхняя часть кожи красная». «Хочешь меня погубить?» — громко всхлипывала Лея. «Ищи порошок стрептоцита». Наум побежал к Козявкину, увидев через забор, что тот вернулся с пасеки. Иван Петрович перерыл всю свою аптечку, но стрептоцида не нашел. Оба кинулись к Петюне. Однако его, как и предполагалось, не было дома. Оставили записку, мол, беда, срочно беги на дачу Гинзбургов. Лею пока усадили в кресло-качалку. Козявкин прозрачным дубовым медом мазал ей босые ступни, делал массаж, уговаривая расслабиться и не предаваться панике. Наум огромным веером с олимпийским мишкой, привезенным из Москвы с Зоей, обмахивал Леину раненую руку, а заодно и раскрасневшееся лицо. Лея стонала то ли от боли, то ли от удовольствия. Она требовала сначала стрептоцида, потом борща, затем запеченной свинины, клубничного желе и тонких сладких улькиных блинов. Мужчины бегали вокруг нее, выполняя все поручения. Наконец, часам к 5, вернулся Петюня, прочел записку и рванул Гинзбургом на веранду. Лея с забинтованной ладонью сидела в кресле, вокруг нее на полу, как две собаки покорно лежали Наум и Козявкин. «Петенька, внучок!» — проблеяла Лея. Они специально ушли на свой пикник, чтобы я умерла. Они оставили мне раскаленную плиту, чтобы я получила ожоги. Они закодировали аптечку, чтобы мне не смогли оказать первую помощь. Изверги, нелюди, вампиры! Достань мне стрептоцид! Стрептоцида у Петюни тоже не оказалось. У него вообще, кроме крошечного бутылька йода и куска ваты, не водилось никаких лекарств. Но, осмотрев злополучный сейф, он присвистнул и хитро уставился на Наума с Козявкиным. «Открой, Петь! Ты же автомобилист! У тебя же инструменты есть! Ну, взломай его, что ли!» — взмолились они. Петюня исчез на время и вернулся с брезентовым рюкзаком за плечами. Из него торчала головка газового баллона. В руках Петелькин держал нечто похожее на пистолет с длинной тонкой насадкой. От баллона к пистолету шла гибкая трубка. Петюня исчез в доме минут на 10, из комнаты потянуло карбидом кальция, куски которого дети часто нагребали на стройках и бросали в лужи, наблюдая за бурной реакцией. «Готово!» — вышел довольный Петюня. «Аптечка открыта, но стрептоцида в ней нет. Ни в порошке, ни в таблетках». «Я же говорила, что они выстроили план моей погибели», — театрально со слезами в голосе сказала Лея. «Разогрели плитку, выкрали из аптечки стрептоцид». К закату, умотав мужчин, которые втроем не сдюжили каждодневных Улькиных обязанностей, опустошив холодильник, Лея разморилась и закимарила на диване. Шумная, загоревшая до черна компания вернулась с Волги поздно вечером. Палатку и тюки обратно несли на себе. Наум, Иван Петрович и Петюня кинулись в ноги к Ульке, не успевшей сбросить рюкзак. «Уленька, ты святая! Мы умаялись с нашей королевой-маткой! Она обожглась, кричала, плакала, искала стрептоцид, ела, много ела. Как хорошо, что ты вернулась!» — наперебой сообщили соседи и тут же схлынули в свои дома. «Стрептоцид за стопкой бинтов на верхней полке», — пожала плечами Улька. «Только зачем он ей при ожоге?» Решили поужинать. Улька вновь метнулась разводить жидкое тесто и печь оладушки. Элька принялась чистить картошку. Зойка резала овощи для салата. Лея лежала на диване и стонала, приоткрыв незабудковый глаз и наблюдая за перемещением семьи в пространстве. Сережа, Элькин сын, обгоревший на плечах до мяса, капризничал и жаловался на головную боль. «Ульяш, дай ему таблетку», — попросила Эля. «Видимо, нам с архангельской белой кожей ваше солнце противопоказано». «Возьми в аптечке анальгин», — махнул испачканный в тесте рукой Улька. Эля подошла к распахнутому настежь сейфу, пошарила руками по бумажным пачкам таблеток, но анальгина не обнаружила. «Уль, прости, но в этом доме без тебя не сделается ровным счетом ничего», — крикнула из комнаты Эля. «Найди анальгин, умоляю». Улька выключила плитку, вытерла руки полотенцем и подошла к аптечке. Разверстый шкаф выглядел непривычно. Она прикрыла дверку. Тяжелый ключ с грохотом упал на пол. На месте кодового замка зияла дыра в виде домика с треугольной крышей. Эльку отбросила назад, будто ударом кастета. Губы ее побледнели, глаза вспыхнули безумным огнем. «Кто резал сейф?» — дрожа спросила она. «Кто вскрыл аптечку?» — громогласным эхом отозвалась Улька. «Бабушка, вы здесь чудили? Кто тыкал кнопки? Кто вырезал дыру на двери?» «Петенька внучок мой открыл. Умничка, хотел спасти меня». Лея, накрытая пледом, подошла к сейфу на дрожащих ногах, впервые смущенная и виноватая. «Вы звери! Оставили меня умирать!» Элька раздула ноздри, учуяв оставшийся в комнате запах карбита. За секунду в голове четкими буквами заполнился кроссворд, который она решала годами. Элегантные чашки, императорское детство, тоска по красивым вещам, вырезанные ацетиленовой горелкой дверцы сейфов, пропажа Онищука из Архангельска и похожие случаи в соседнем с дачей Гинзбургов в Саратове. «Улька, это эстет! Ваш Петюня, это эстет!» — заорала Эля. «Когда он появился на этих дачах?» «Да года как 2-3 назад», — потер лоб Улька. «Да, бабушка?» Лея дрогнула губами. Подбородок ее по-королевски вздернулся вверх. Спина распрямилась. Наброшенный плед соскользнул с плеч на пол. «Не помню», — отчеканила она. «Он давно здесь. 20 точно». «Мы только 10 лет как дачу купили, ба!» — хмыкнула Улька. Элю колотила. Она сжала виски ладонями. Лея мгновенно исчезла из поля зрения. О головной боли Сережки, равно как и об анальгине, все забыли. «Уль, я беру твой велосипед и гоню на телеграф. Нужно звонить Левке. Нужно ехать в ближайшее отделение милиции. Эстет во всесоюзном розыске. У них есть циркуляр. Они должны выслать оперативную группу для задержания». «Куда, Эля? 11 вечера. Телеграф не работает, мы не в городе. До ближайшего отделения милиции 2 часа. Мы даже не знаем адреса. Здесь ни одного фонаря. Куда ты попрешься ночью на велосипеде? Утром встанешь 6:00 и поедешь». Эля в оцепенении водила указательным пальцем по обрезанному домиком металлу и тяжело дышала. Внезапно она вздрогнула, пошла мурашками по спине и обняла Ульку. «Ты права, ты права. Только никому ни слова. Ничего не произошло. Утро вечером мудренее. Завтра все решится».